Дениса вдруг нагнулся, плечи у него затряслись. Он плакал. «Ты прости меня. Я сейчас». Он плакал. Денисов плакал. Леонид едва дождался утра. Он не спал, всматриваясь в квадрат ничем не занавешенного окна. Подстерегал тот миг, когда начнет сереть мгла в небе. Он почти всю ночь не сомкнул глаз. Кушетка, которую уступил ему Денисов, тоже была жертвой землетрясения. В ней вдруг начинали громко и протяжно переговариваться пружины. И звуки эти, когда Леонид задремывал, казались голосами людей, и в звуках этих длился их рассказ все о том же самом, о том же самом. Весь вечер минувший и часть ночи продолжался этот рассказ. Пришла Ксения Павловна, кутаясь в платок, укрывая, будто туркменка, платком часть лица. Она стыдилась нагрянувшей на нее старости. Пришла Зоя в чужом, слишком просторном для нее платье, в мужских башмаках. Она принесла с собой папку с бумагами, папку со сценариями, все, что осталось от архива сценарного отдела. У этих женщин никто не погиб. У них не было мужей, не было детей, вообще не было родных в городе. Они спаслись счастливо, отделались разве что ушибами. Но они были уже не теми, что раньше. Они переменились. Да, им прибавилось по десятку лет. Но дело было не в этом, не в морщинах вокруг глаз и губ. Они переменились изнутри. Опять вспомнилась война. И женщины на улицах городов, где побывали немцы и куда вернулись, наконец, свои. У этих женщин были удивительные глаза, мудрые, настрадавшиеся, как на иконах. Вот такими глазами и смотрели на Леонида Ксения Павловна и Зоя, когда рассказывали ему все о том же, все о том, кто погиб и кто уцелел, как погиб и как уцелел. И эти глаза тоже рассказывали, но раз больше говорят, чем слова. Бурцеву и его жене посчастливилось, не царапины. Их не было сейчас в городе, они приходили в себя в Кисловодске. Целый Углов, и его не было в городе, улетел в Ташкент. Фильм-концерт пока не снимается, не до концертов. И Бочковы тоже отбыли в Ташкент. Там сейчас полно ашхабадцев. И в Баку тоже, и в Алма-Ате тоже. Кто залечивает раны, кто сил набирается, переводит дух. Марьям, Птицын. О них заговорили, когда Денисов вышел из комнаты. Кто-то позвал его, и он на минутку, сказав, что на минутку вышел. «Вы видели их?» — шепотом спросил Леонид у Ксении Павловны. «Да». Она тоже свела свой голос к шепоту. «Бедненькая. Такая красивая, молодая. Она сразу погибла. Не знаю. Кто это может сказать? Не знаю. А Володя, ведь он на помощь к ней кинулся. Подумать только. В его положении. Я считаю это геройством». «Это не геройство, — сказала Зоя. Это любовь. Самая великая любовь, про какую я только знаю. И не из книжки, из жизни. Их рядом и похоронили, а он, — она кивнула на дверь, — он теперь изведется. Вот, помяните меня, он себе не простит». Вернулся Денисов. «О чем разговор? — спросил он, настороженно глянув на женщин. «Да все о том же, — сказала Ксения Павловна. Да, Леня, а знаете, какая беда постигла Ваню Меркулова? У него вся семья погибла, трое детей и жена». Боже мой, сказал Леонид и вспомнил, увидел, как шел через студийный двор Иван Меркулов, медленно, как лунатик. А пьяницы, а все городские гуляки уцелели, гневно сказала Зоя. Их ресторан «Горка» только осел, только и всего. А их фирюза распалась на две половины, и никого там даже не ушибло. Ну разве есть Бог?